Глава 14. Даю слово. Эми. Покорно шла за придворной дамой, чувствуя небывалых размеров волнения. Спросить у нее хотелось многое, но почему-то присутствовала уверенность, что ничего она мне не расскажет. Будет молчать, словно рыба. Что ж, подожду. В любом случае, скоро все узнается. Я настолько была обеспокоена, что даже по сторонам не смотрела. Пусть вокруг и царила неописуемая красота. Сказка. Красочная и живописная. Вот только в каждой сказке живет зло, а здесь оно вообще поджидало чуть ли не на каждом шагу. И вновь эти арки, повороты, мельтешащие служанки с корзинами и метелками, невозмутимая стража, которую стало даже немного жаль, ведь на улице солнцепёк, а не в доспехах. «Прошу сюда», — произнесла придворная дама Раан. Встав ко мне боком, она вытянула руку, тем самым указывая направление. Я посмотрела вперед, наблюдая цветущие сады и убегающую вдаль живую изгородь. Не похоже на место казни. Хотела спросить, куда именно мне идти и кто меня там ожидает, но вновь промолчала, что придворной даме явно пришлось по душе, так как на ее лице появилась едва заметная улыбка. Вздохнув, я приподняла путающуюся в ногах юбку и шагнула в арку. Беседку, обвитую цветами, похожими на глицинию, заметила почти сразу же, а в ней... Принцесса, одна, без служанок и с нормальной прической. Не собираясь гадать, направилась к ней, как и полагается, опустив взгляд. Не доходя до беседки несколько метров, я остановилась. «Приветствую, Ваше Высочество», — не поднимала глаз. «Ты дочь министра Марана, Саяна, верно?» «Прошу простить, но не совсем так». «Нет», — донеслось удивленное. «Я дочь министра Марана, но мое имя не Саяна. Я Демия, моя принцесса». Повисла напряженная тишина, отчего моя нервозность преодолела самый высокий уровень, ставя рекорд. «Демия, значит, дочь наложницы?» Я кивнула. «Как любопытно. Откажешься от меня? Мое присутствие даже тех куриц, что ниже тебя по положению, раздражает. Что уж говорить о дочери императора». Если честно, была готова к тому, что меня вышвырнут из дворца. И пусть я понимала, что придется вернуться в тот проклятый дом, но сидящий во мне бесенок все равно улыбался. Ведь сблизиться с принцессой не получится, как того хотел министр. Уж не знаю, какие у него были планы на этот счет, но он точно будет в пролете. «Спасибо тебе, Дэми». От услышанного я аж дыхание задержала, поднимая на принцессу ошалелый взгляд. Не ожидала такого поворота событий. Я уже отчаялась встретить искреннего человека. Думала, так и буду жить, окружённая лицемерами. Она смотрела на меня так открыто и дружелюбно, что по коже побежали мурашки. «Иди сюда, присаживайся». Пребывая в растерянности, я шагнула в беседку, осторожно опускаясь на краешек. Чувствовала себя неловко, ведь ее высочество рассматривало меня без всякого стеснения. «Ты единственная, кто сказала мне правду. Единственная, кто не обратила внимания на моих братьев». И вновь шок прокатился по телу, а взгляд устремился на принцессу, которая улыбалась. Я специально попросила их прийти. А Майя пожала плечами. Хотела посмотреть, как отреагируют компаньонки. Сейчас она выглядела другой, абсолютно не похожей на ту, что появилась перед нами с нелепой прической на голове. «И как ожидания?» — спросила я. «Оказались бы напрасными», — ответила она. «Если бы вместо тебя, как и было запланировано ранее, приехала твоя сестра». Приятны ли эти слова? Несказанно. «Пока дочери министров бесстыдно пожирали глазами моих братьев, ты смотрела на куст рамезии. Я не смогла сдержать смешка. Умею выделиться. А что до прически?» А Майя рассмеялась, махнув рукой. «Я сама ее сделала». «Специально, да?» Это и так уже было понятно. Решила сразу дать оценку тем, кто в последующие дни будут находиться подле меня. «Знаешь, комплименты, конечно, приятны, но они должны быть правдивыми. Я так устала от лицемерия». С губ принцессы сорвался тяжкий вздох. Я понимала ее и не представляла, насколько сложно живется этой девушке. Жар птица в золотой клетке. «Не подумай ничего плохого», произнесла Амая. «Я правда рада, что приехала ты. Но мне никак не дает покоя вопрос. Почему министр отправил тебя, а не Саяну?» «Она съела что-то», — пожала я плечами. И у нее на утро высыпала аллергия. «Как удачно высыпала!» — рассмеялась принцесса. «Она, наверное, расстроилась». Вспомнив, как эта идиотка посыпала мою голову проклятиями, я кивнула. «Меньше будет есть, что попало», — хитро подмигнуло мне ее высочество. «Дэми, лицо дочери императора стало серьезным. Теперь ты будешь жить здесь, рядом со мной. Твоему отцу вход во внутренний двор разрешен. Это я к тому, если ты соскучишься по нему». Едва сдержалась, чтобы не скривиться. «А вот твоей маме сюда входить запрещено. Но я дам тебе жетон, с ним она...» «Что такое?» Судя по всему, Амайя заметила эмоции, что отразились на моем лице. «Матушке жетон не понадобится». Мой голос был грустным, и я не играла. Мне действительно было жаль эту женщину и ее дочь, что так и не смогла вырваться из клетки. Она умерла 2 дня назад. В груди все сдавило, а в горле появился ком. «Ох, прости меня». Амайя села ближе, касаясь моей руки. «Вот я бестолкова», — буркнула она себе под нос. «Все хорошо». С трудом выдавила из себя улыбку, вновь ощущая тянущую боль от утраты родителей. «Я благодарна вам, но жетон мне не понадобится». «Потеря мамы — это очень болезненно», — утешала меня принцесса. «Хорошо, что у тебя остался отец». «И отца у меня нет». Сорвалось с моих губ, прежде чем я поняла, что ляпнула. «Нет?» — ахнула Амайя. «А как же министр?» Я прикусила язык, намеренно делая себе больно, потому что пустоголовая. «У тебя с ним плохие отношения, да?» — осторожно спросила принцесса, попадая прямо в точку. «Не бойся», — прошептала она, успокаивающе поглаживая меня по руке. «Ты можешь мне довериться, Дэми. Поверь, я в силах тебя защитить». Мыслительный процесс был недолгим. В голове что-то щелкнуло и меня затопило злорадством. «Как ты и хотел. Я подружилась с принцессой. Но никакой выгоды ты от этого не получишь». Отец со своей супругой. Я горестно кивнула. Недолюбливали меня и маму. «Расскажи», — ахнула Амайя. «Расскажи мне все, Дэми. Теперь ты в моей власти, они больше не смогут причинить тебе вред. Даю слово».